что ж, если это то, чего вы ищете, можете уходить прямо сейчас. Здесь вы этого не найдете, потому что всего этого не существует. В этот момент вошел один студент и, поняв, что опоздал, быстро уселся на свободное место, но Хема его заметил. — Здравствуйте. Рад, что решили заглянуть. Как вас зовут? — Гел, — робко отозвался парень. — Извините, у меня никак не получалось. — Гел, — прервал его Хема. — Куда вы пришли? Гел открыл рот на секунду, прежде чем ему удалось сказать, на принципы симпатии. — Я не люблю медлительности на своих уроках. К завтрашнему дню вы подготовите доклад о создании симпатических часов, об их отличиях от предшествующих, более капризных часов, которые используют гармоническое движение, и их влияние на правильное обращение со временем. Парень заерзал на сиденье. — Да, сэр. Хемме вроде бы удовлетворила его реакция. — Очень хорошо. Так что же такое симпатия? Еще один мальчик вбежал в класс, прижимая к груди доску. Он был совсем юн, то есть не больше, чем на пару лет старше меня. Хемме остановил его, прежде чем тот успел сесть. — И вам здравствуйте, — сказал он преувеличенно любезно. — А вы кто? — Безил, сэр. Мальчик неуверенно застыл у дверей. Я узнал его, я шпионил за ним на приемном собеседовании. — Безил, вы случайно не из Илла? — спросил Хемме, ядовито улыбаясь. — Нет, сэр. — О, — сказал Хемме, изображая разочарование. — Я слышал, что иллийские племена используют солнце, чтобы определять время, и поэтому не имеют должного понятия о пунктуальности. — Ну, раз вы не иллиец, то я не вижу никакого извинения вашему опозданию. — А вы? Губы Безила беззвучно двигались секунду, словно пытаясь составить оправдание, потом выбрали явно лучшее. — Нет, сэр. — Хорошо. К завтрашнему дню вы можете подготовить доклад об иллийском лунном календаре в сравнении с более точным и цивилизованным атуранским календарем, с которым вы уже должны быть к этому времени знакомы. Садитесь. Безил безмолвно, как побитая собака, поплелся к ближайшему сиденью. Хемме находил все новые поводы задерживать лекцию, поджидая следующего запоздавшего студента, поэтому как решительно переступил порог. В зале почти звенела напряженная тишина. Это была девушка лет 18, редкая птица, соотношение мужчин и женщин в университете где-то 10 к 1. Лицо Хемме смягчилось, когда она вошла. Он быстро сбежал по ступенькам, чтобы поприветствовать девушку. «О, моя дорогая! Я чрезвычайно доволен, что мы еще не начали сегодняшнее обсуждение». Он взял ее за локоток и провел вниз по ступенькам к свободному месту в первом ряду. Девушку явно смутило такое внимание. «Извините, магистр Хемме, главное здание больше, чем я полагала». «Не волнуйтесь», — сердечно произнес Хемме. «Вы здесь, и это главное». Он заботливо помог ей разместить бумагу и чернила и вернулся на сцену. Тут уже казалось, что он действительно начнет читать лекцию, но он снова посмотрел на девушку. «Простите, мисс...» Она была единственной женщиной в классе. «Простите мои дурные манеры. Как вас зовут?» «Рия». «Рия — это сокращение от Риан?» «Да», — улыбнулась она. «Риан, не могли бы вы положить ногу на ногу?» Просьба была высказана в таком серьезном тоне, что в классе не раздалось ни единого смешка. Обескураженная Риан скрестила ноги. «Ну, теперь, когда врата ада закрыты, — сказал Хемме в своей обычной, более грубой манере, — мы можем начинать». Так он и сделал, весь остаток лекции, не обращая на девушку внимания. Полагаю, это доброе дело он совершил по чистой случайности. Это были долгие 2,5 часа. Я слушал внимательно все время, надеясь, что он подойдет к чему-нибудь, что я знал от Абенти, но ничего подобного не произошло. Я быстро понял, что Хемме обсуждает принципы симпатии —